директор не обратил внимания на непривычную одежду Соланж. Зато ее опоздание незамеченным не прошло. Он, конечно, не следит за подчиненными, но все-таки... И потом, разве не на Соланж все здесь держится? «Надеюсь, Соланж, у вас ничего не случилось?» — спрашивает он, поднимая очки на высокий с залысинами лоб. Соланж на мгновение залюбовалась тонко подчеркнутым отрицанием. «Разумеется, ничего, дорогой Бернар. Просто, видите ли, начиная с сегодняшнего дня, мне понадобится... Как бы это объяснить?» Я нуждаюсь в том, чтобы полностью располагать моим временем. Да, именно так, полностью располагать моим временем. В голосе Соланж ни малейшей агрессии, даже и простой дерзости тоже нет. Она говорит снисходительным тоном. Это куда хуже. Вообще-то она и сама не понимает, откуда у нее такая уверенность. Такое высокомерие, свойственное только тем людям, у которых позади слишком большой кусок жизни, чтобы не суметь отрешиться от настоящего. «Собственно говоря, — продолжает она безмятежно, — завтра я, наверное, в агентстве не появлюсь. Буду здесь в четверг во второй половине дня. Или, может быть, в пятницу. Там посмотрим». С этими словами Соланж тихо выходит из кабинета Бернара, постаравшись как можно аккуратнее прикрыть за собой дверь. Потому что хлопнуть дверью перед носом у собственного начальника для нее теперь так же невозможно, как помчаться вслед за уходящим автобусом. И от того, что ею отныне владеет приятная и непреодолимая уверенность в том, что начальнику до нее во всех смыслах, куда как далеко, ровным счетом ничего не меняется. Соланж задумчиво рассматривает свое отражение в зеркале над полочкой в ванной, тесно заставленной флаконами, баночками, всевозможными чудодейственными кремами. Сегодня утром она изучает себя вовсе не для того, чтобы встать под знамена красоты в ряды молодых. Напротив, ей, неизменно стойкому солдатику, внезапно захотелось из этой армии дезертировать. Она разглядывает свое отражение, и в ее намерение не входит, надраив себя до блеска и прорисовав все до единой реснички, явиться на перекличку. Нет, она повинуется каким-то другим, смутным, еще не вполне осознанным побуждением. И если в это утро Соланж особенно пристально отыскивает на себе мелкие, но роковые знаки, тревожные пометки времени, то совсем не с тем настроением, с каким делала это в любое другое утро. На этот раз, заметив их, она испытывает совершенно особенное удовольствие. На этот раз они не пугают, а успокаивают ее. Теперь Соланж всматривается не столько в настоящее, сколько в будущее. Плотно сомкнув ступни, она весело перепрыгивает сегодняшний день и приземляется в завтрашнем. Ищет себя там, где пока что нет ее, но где она непременно окажется, и даже старается поскорее там оказаться, торопит события, забегает вперед. Да-да, на самом деле сейчас, стоя перед зеркалом в ванной, она так задумчиво всматривается именно в будущее, именно его призывает, охваченная тайным любопытством и нетерпеливым желанием. После этого облик ванной резко меняется. Флаконы и баночки исчезают в недрах шкафа. Помилования удостаивается лишь коробочка с рисовой пудрой и флакон одеколона. Они остаются на привычных местах на полочке. Затем Соланж принимается обуздывать свою великолепную гриву. Она скручивает волосы, собирает их в низкий узел на затылке и окончательно усмиряет, утыкав шпильками. Наконец, перебрав весь гардероб и разочаровавшись в нем, она снова останавливает выбор на сером костюме, который носит вот уже несколько дней то с черной, то с белой блузкой, с туфлями без каблука. Дельфина тоже в конце концов признала, что серый костюм матери очень идет, хотя при встрече с Соланж в ресторане поначалу оторопела. Но ужин, право же, вышел очень приятным. Соланж, искусно отмеряя твердость и великодушие, расточала дочери советы, продиктованные исключительно здравым смыслом. И этот здравый смысл, похоже, удивил Дельфина еще больше, чем серый костюм. Когда они прощались, девушка с таким же озабоченным лицом, какое было у Колет утром в агентстве, тоже спросила, все ли в порядке. И Соланж с ангельской улыбкой ответила, что, конечно же, все хорошо, просто замечательно. Соланж перестала ходить на работу. Соланж не отзывалась на сообщения, которые Колет с каждым днем, тревожившаяся все сильнее, оставляла на автоответчике. Да и на другие звонки, по большей части от мужчин, самым настырным из которых был Жак, ее официальный любовник, тоже не отвечала. Жака она в свое время прозвала роковым за склонность к философствованию и столь же неизлечимую склонность заявляться всегда в самый неподходящий момент. И как только ему удавалось, всякий раз сваливаться ей на голову, подобно року или судьбе. Правда, этот недостаток с лихвой искупала его выдающаяся способность в любом месте и при любых обстоятельствах предаваться утехам страсти. Но сейчас у Соланж были дела поважнее, и она вовсе не собиралась уступать никаким, ни дружеским, ни любовным требованиям. Теперь, когда ее перемещения подчинены новому темпу мысли и шага, когда она заботится о том, чтобы сохранять ритм, когда походку ее сопровождает это плавное покачивание, и она аккуратно переставляет ноги, старательно отмеряя и выверяя каждое прикосновение ступни к асфальту, теперь, когда ее влечет вперед не долг и не принуждение, она открывает в собственном квартале поистине чудесные уголки и уже отыскала там восхитительные дворики, невероятные здания. Вчера, во время очередной бесцельной прогулки, она буквально в нескольких шагах от дома набрела на крохотный скверик, о существовании которого прежде не подозревала. Вот этот скверик она и собиралась нынче исследовать. Туда можно было попасть через железную калитку, которая открывалась и закрывалась со скрежетом. Этот звук напомнил ей о решетке, отделявшей сад от песчаных дюн в том доме на берегу моря, где она выросла. Скверик оказался чем-то похож на детский рисунок. Одна единственная скамейка под одним единственным деревом, песочница и три стула вокруг. Прямоугольник ярко-зеленого газона, вроде коврика, уложенного поверх розово-серого гравия. В песочнице, под присмотром довольно тучной Матроны, погруженной в чтение журнала, играет с кубиками маленькая девочка. Она присела на корточки. Широкий подол белого платья раскинулся вокруг, превратив ее в некое подобие крокуса. Степенный старый господин на скамейке, сложив руки поверх вязаного жилета, казалось, полностью углубился в созерцание этого цветка. А сидящая рядом дама, примерно тех же лет, беседует с рыжим котом на поводке, свернувшимся клубочком у ее ног. Скрип калитки не нарушил незыблемости этой сцены. Соланж скромненько уселась на краешке скамейки и тоже принялась наблюдать за работой девочки-крокуса в беленьком платьице, старательно расставлявшей на песке кубики. Рыжий кот уснул, но дама продолжала монотонно бормотать. Она рассказывала что-то о свежей рыбе, о теплом молоке, так словно напевала колыбельную для кота. Неторопливо переворачиваются страницы журнала, и вместе с ними медленно вращается часовая стрелка. Осталось только войти в эту декорацию, вписаться в нее, найти свое место, ничего не нарушив, и поддаться общему настроению, расслабиться, уступить блаженному ощущению пустоты, становясь поочередно рыжим котом, перевернутой страницей, кубиком, светлым песком, пуговицей на жилете, пухлой и чуть дрожащей розовой мякотью руки тучной Матроны. Соланж без труда окунулась в пустоту, сохраняя в душе улыбку дамы в синем. Проходили дни, и Соланж, сама того не сознавая, начала заново обживать свою квартиру. Она постепенно переселилась в кухню. В гостиную заходить стало попросту неприятно. Ей делалось не по себе в этой комнате, обставленной роскошно и со вкусом. Даже гамак, в котором раньше она так любила покачиваться, слушая музыку, теперь казался ей нелепым. Да и вообще, она теперь, если и заглядывала сюда, то только для того, чтобы полить цветы в горшках у занимавшего всю стену окна во двор, и при этом передвигалась на цыпочках, словно по чужой квартире. Кроме того, надо было хоть изредка прослушивать сообщения на автоответчике, который Соланж не решалась выключить совсем, из-за Дельфины, на 3 месяца уехавшей к отцу в Мадрид. Возвращаясь с прогулки, Соланж первым делом ставила сумочку на холодильник, убирала туфли в пластиковый пакет и засовывала его в нижнее отделение овощного ящика, а потом часами сидела в халате и шлепанцах за кухонным столом, где постепенно скопились бумаги, блокноты, тетради, книги и целая коллекция карандашей в пивной кружке. Ей очень нравилось читать в облаке пара, поднимавшегося над овощным супчиком, или в тепле, томившегося на плите бараньего рагу с картошкой. Нравилось, что страницы книги пропитываются влагой и запахом еды. Услышав телефонный звонок, она открывала дверь в гостиную, и если только звонила не Дельфина, с трудом заставляла себя записать в маленьком блокнотике имя непоседы, мешавшего ей наслаждаться жизнью. Но к сообщению даже не пыталась прислушаться. Иногда она влезала на табурет у окна и, отодвинув кретоновую занавеску, с высоты своего третьего этажа наблюдала за тем, что происходит на улице. Ее пленяла размеренность жизни окрестных жителей, с которой она мало-помалу осваивалась. В этой жизни было время начала и окончания уроков в школе, когда дети наполняли воздух пронзительными птичьими криками. Время, когда с резким, агрессивным скрежетом поднимались и опускались металлические заслонки на магазинных витринах и у входа в гаражи. И время вечерних автомобильных гудков, этих призывов, напоминающих жалобные стоны доведенных до крайности людей. Глядя на суету внизу, Соланж преисполнялась состраданием, которому примешивалось насмешливое удивление. Нередко, прижавшись лбом к стеклу, она просто упивалась своим счастьем. Да чего ж хорошо сидеть там, где она сейчас сидит, пока кухонные часы тикают, бесхитростно отсчитывая секунды. Однажды Соланж, присев на подоконник, вот так же смотрела на выходящих из школы детей, умиляясь при виде перемазанных шоколадом и вареньем прожорливых ротиков. И вдруг заметила, что на другой стороне улицы, в окне напротив ее собственного, какой-то человек явно любуется той же сценой. Всмотревшись пристальнее в лицо, поразившее ее серьезным выражением, она узнала старика из сквера. Это открытие почему-то ее взволновало. Почему? Она и сама не могла объяснить. Правда, впервые за много недель случилось так, что она разделила нечто с другим человеком. И не просто нечто, а любимый, особенный момент, час детского полдника, никому не интересный, кроме самих детей, передышку, когда время замедляется, увязнув в сахарном сиропе, пустое мгновение, которое никак не влияет на ход жизни. Степенный старый господин тоже ее увидел. И узнал? Наверное, да, потому что он медленно поднял руку, так словно хотел продлить этот миг, придать ему торжественность. А потом отошел от окна и исчез. В тот вечер, укладываясь в постель, Соланж чувствовала себя по-настоящему счастливой. Отныне она не одна наслаждается собственной бесполезностью. Кто-то на другой стороне улицы, из такого же, как у нее, окна, с тем же спокойствием созерцает зрелище жизни. Еще один свидетель, еще один статист, вроде нее самой. В ее памяти всплыл тот сквер, который преподал ей первый урок пустоты, бессодержательности и в то же время скромности, доставлявшей поистине чувственное наслаждение. Этот сквер мог существовать, как приняв ее внутрь себя, так и совсем без нее, потому что сидит ли она на скамейке, нет ли ее, а платье девочки Крокуса остается все таким же белым, газон таким же зеленым, а гравий таким же розовато-серым. Соланж подумала, что дама с рыжим котом, степенный старый господин, а теперь вот и она сама, принадлежат к одному и тому же роду людей. Всех троих можно заменить. Меня можно заменить. Слово показалось ей забавным. Оно полностью опровергало доводы Колет в тот день, когда Соланж позвонила на работу и сообщила, что больше не придет. Исчерпав все аргументы, Колет, доведенная до отчаяния упрямством подруги, почти закричала. «Но, Соланж, в конце концов тебе просто необходимо вернуться. Ты прекрасно знаешь, что в агентстве тебя некому заменить». Собираясь отойти ко сну в комнате, благоухающей чаем из вербены с акациевым медом, который она собиралась, слушая радио, выпить в постели, Соланж с невольным умилением думала о Колет, своей лучшей подруге. Она осталась там, на том берегу. А Соланж так легко перешла на другой, что и заслуги-то в этом никакой нет. Надо бы ей написать. Здесь, на ее берегу, вкрадчивая ночь, здесь соскальзываешь в сон, и тело мягко покачивается на его волнах. От судьбы не уйдешь. Жак, как водится, свалился ей на голову в самый неподходящий момент. Между окончанием уроков и началом автомобильных гудков. Именно в тот момент, когда над вечерним супчиком уже поднимался благоухающий пар, мельчайшими капельками оседая на кухонном окне, а Соланж, затаив дыхание, пыталась срисовать тетрадку изгибы очень изысканного злака, который растет вроде бы только в Южной Америке у индейцев, она услышала, как в дверь властно и очень не кстати позвонили. Конечно, это Жак, больше некому. Так и есть. Торчит на площадке с бутылкой шампанского в руке. Смотрит невинно и шаловливо. И сразу заметно. Твердо намерен войти, хотя та, для кого шампанское предназначено, отвечает ему неласковым взглядом. «Нельзя сказать, чтобы ты спешила подойти к телефону!» С этими словами Жак резко толкнул дверь гостиной и остановился в нерешительности. Конечно, такому веселому парню не по себе стало в полумраке комнаты с закрытыми ставнями, а главное — в застоявшемся воздухе. «Да что происходит?» — спросил он, включив верхний свет и внимательно разглядывая хозяйку дома. И тут Жак не просто удивился. Он чуть не упал. Свойственная философу проницательность и способность обобщать заставили его одним взглядом охватить все. Халат, шлепанцы, тугой узел волос — а главное, что-то такое, появившееся теперь в Соланж, от чего она стала, возможно, уже и не вполне Соланж. А она вздохнула и с величайшим спокойствием, чуть пришаркивая тапками на войлочной подошве, направилась к окну, распахнула ставни, приоткрыла створки, потом погасила верхний свет и с подчеркнуто недовольным видом уселась на диван. Жак молча рухнул в кожаное кресло напротив. Он так вцепился в бутылку шампанского, словно боялся отпустить спасительную соломинку. Они долго смотрели друг на друга. Он пытался понять, она не желала объясняться. Тишина постепенно пропитывалась благоуханием овощного супчика.